Их взрослый воинский мужской долг состоял в том, чтобы, может быть, через месяц или два, попав на фронт, лечь в такие же ямы, заслонив собой нас, мальчишек. А для нас, 13-летних, это еще не было близко неизбежностью. Мы еще могли жить и наслаждаться жизнью, а они, взрослые, сегодня еще живые, завтра живыми могли уже и не быть. Они обязаны были лечь в эти пахнущие мокрой землей ямы, и их должны были засыпать там навсегда. Это была страшная правда времени, страшная правда войны. Могила и военные по одну ее сторону, а мы, мальчишки, по другую. Одним было еще жить, и, может быть, долго жить. Другие были обязаны умереть, может быть, очень скоро, как умер майор. Могила зияла между нами распахнутым входом, и это было так страшно быть живым и, подчиняясь долгу, каждый день, каждый час, каждую минуту быть готовым лечь в эту яму в самое ближайшее время. И мне, 13-летнему, стоящему около могилы, вдруг бешено захотелось жить, бежать, раскинув руки, босиком по мокрой утренней траве, купаться, брызгаясь в реке или в озере, собирать грибы, землянику, кататься на лыжах и лошадях, играть в футбол, ловить ртом воздух, дышать всей грудью, пить молоко и жить, жить, жить, жить. Яростно это желание так необузданно полыхнуло во мне, так стегануло меня по ногам, что мне захотелось немедленно убежать с кладбища. Но уходить было нельзя. Я последний раз посмотрел на майора Белоконя. У него было лицо человека, отдавшего жизни все свои силы до конца, расплатившегося жизнью до последней копейки за подаренную ему возможность ощущать себя живым. Ничего похожего на нашего майора Белоконя, еще 2 месяца назад, учившего нас бросать гранаты, ходить строем, ползать по-пластунски, не было в этом восковом человеке. Он очень был похож на Николая Островского, наш майор, в это последнее мгновение моего взгляда на него. Гроб закрыли, опустили, застучали комья земли по крышке, и взвод красноармейцев из районного военного комиссариата, стоявший в стороне от могилы, вскинув винтовки с красно-черными бантами, дал по команде военкома района прощальный залп, последний земной воинский залп для майора Белоконя. Я вернулся домой поздно. Уже в темноте пешком шел из Лефортово до самой Преображенки. Около нашего подъезда на лавочке сидела какая-то незнакомая взрослая девушка. Что остановило меня около нее, не знаю. Это была совершенно незнакомая мне девушка. Я никогда не видел ее. Но я почему-то сел около нее на лавочку. Я был на кладбище. Вдруг сказал я, не зная, кому я это говорю и слышит ли кто-нибудь меня, ничего не соображая, ничего не видя перед собой, не слыша себя. «Я знаю», — неожиданно ответила сидевшая рядом со мной совершенно незнакомая мне взрослая девушка. Я вздрогнул. Голос шел из прошлого, из довоенного детства, когда ничего еще не было, ни эвакуации, ни цирка, ни цыган, ни махорки, ни мордастого старика Филимонова с его кнутом, ни мыша с акушерским мылом, ни смерти майора Белоконя. Голос шел из розовой страны довоенного детства. Я повернулся. Рядом со мной сидела Алена Сигалаева. «Алена!» — жалобно сказал я и повторил. «Алена, когда же ты приехала?» «Сегодня», — тихо сказала Алена. «Как вовремя она приехала! В какой нужный для меня день!» «Судьба, только судьба, тайно наблюдающая за людьми из своего загадочного далека, могла соединить в один день похороны майора Белоконя и возвращение в Москву Алены Сигалаевой». «Здравствуй», — тихо сказал я. «Здравствуй», — еще тише сказала Алена, словно боялась спугнуть первую секунду нашей встречи. Она осторожно взяла мою руку и погладила ее. Я закрыл глаза, и безудержный ливень долго сдерживаемых слез очищающим потоком хлынул из моих глаз, омывая спасительной влагой слабости, перекрученную непосильным, жарким напряжением мою малолетнюю душу. Я плакал, не двигаясь, беззвучно. Слезы быстро лились у меня, торопясь освободить мое детское сердце от горя и бед взрослого мира. И когда они недолгие пролились до конца, я вдруг почувствовал, что все плохое в моей жизни позади. Мне неожиданно показалось, что война уже кончилась. Мы победили. Мир, добрый и теплый человеческий мир, не может быть больше разорванным. Жизнь людей не должна, не имеет права так долго быть плохой и горькой. Все снова изменилось во мне и вокруг. Все заново восстанавливалось, смыкалось, становилось единым, естественным. Страна моего детства возвращалась ко мне».